Надо сказать, он весьма последователен в своих небылицах. Придумал такую запутанную историю и ни разу еще не сбился, рассказывая ее. Ну, хорошо, хорошо. Допустим, я отдаю тебе меч и даже более того, соглашаюсь отправиться вместе с тобой. Что тогда? Власть над мечом будет в моих руках, и я смогу отправиться туда, где прежде бывал. Но ведь у тебя, наверное, не слишком богатый выбор, не так ли? Или тебя так часто вызывали, что ты можешь отправиться в любой год любого столетия? Сколько раз меня вызывали, неважно, — пояснил он. Время, в котором мы очутимся, будет зависеть от того, что предстанет перед моим мысленным взором. Если то место, что я себе вообразил, не изменилось годами, я смогу очутиться там раньше или позже по времени, то есть не обязательно именно в тот момент, когда я там был последний раз. И какова продолжительность этого временного промежутка? Он неопределенно пожал плечами. Неделя, год, сотни лет. Это тоже будет зависеть от того, что я себе представлю. Морское побережье или пустынная равнина с годами изменятся меньше, чем улицы города. А если ты попытаешься отправиться во время, в котором никогда не был? Ну, скажем, год спустя после того, как тебя вызывали последний раз. И это место изменилось до неузнаваемости. Что тогда? Я появлюсь где-нибудь посреди этих времен в тот момент, когда это место еще было таким, каким оно сохранилось в моей памяти. А как насчет путешествий в будущее? Ты сможешь перенести меня на неделю или на год вперед? Нет, меч не может отправиться в будущее. С его помощью можно путешествовать только в прошлое. А возвращаться он будет только в настоящее, какие бы перемены здесь ни наступили. Что ж, это успокаивает. Они смогут вернуться домой, что бы ни случилось. Да и, по правде сказать, Розалин не очень-то интересовали путешествия в будущее. Так что она не почувствовала никакого разочарования. Ее интересовало только прошлое, и она снова вернулась к этой теме. Итак, если в прошлом ничего не изменилось, ты можешь выбрать день и час своего возвращения в то время? Да, и появиться именно там, где я раньше бывал. Кивнул он и бросил на нее лукавый взгляд. А также принять участие в любой битве, свидетелем которой я был. Божественный Один уверял меня, что это возможно. Один. Розалин с трудом удержала разочарованный вздох. Еще не хватало ей поверить слову какого-то мифического скандинавского бога, когда она не верила даже в его существование. Надо ей было с самого начала остановить Торна, вместо того, чтобы слушать его байки. Но в этот момент до нее вдруг дошел истинный смысл сказанных им слов. «Постой, постой», — торопливо произнесла она. «Ты хочешь сказать, что никогда раньше этого не делал?» «Нет, у меня не было такой возможности. Как я уже сказал, женщина, которая владеет моим мечом, должна отправиться в это путешествие вместе со мной. Но до сих пор ни одна не соглашалась». «И ты даже не знаешь наверняка, так ли это на самом деле?» «Но ведь Один